Глава 9. Свирельников посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. В темно-сером костюме от Сквайра, дымчато-полосатой рубашке от Черутти и скромном, стального цвета галстуке Меркурия, он выглядел как человек скорее состоявшийся, нежели состоятельный. Поколебавшись, директор сантехуюта снял с руки мудреный штурманский Брайдлинг с синим циферблатом и заменил на скромный $1000 Раймонд Вейль, подаренный бывшей женой ко дню рождения. В таком виде он был готов предстать перед чиновником, от которого зависело будущее его бизнеса. Из квартиры Михаил Дмитриевич вышел, держа в руке кейс с документами и деньгами, а под мышкой бархатную коробку со старинным кавказским кинжалом. Спускаясь в лифте, он решил отложить суровый выговор консьержке до лучших времен. Был еще, конечно, вариант бросить ей на ходу какую-нибудь тонкую художественную гадость, но ничего оригинального в голову не пришло, и это наводило на мысль, что алкоголь, помимо печени, почек и прочих жизненно важных органов, поражает также и ту часть головы, которая ведает чувством юмора. Как говорил замполит Агариков, совсем мозги допил. Не успел Свирельников вышагнуть из лифта, ему навстречу бросилась взволнованная Елизавета Федоровна. «В нашем подъезде готовится ограбление!» «Почему вы так решили?» «Я только что разговаривала с этим... с наводчиком!» «А как вы определили, что он наводчик?» «Понимаете, я отошла, чтобы покормить белую кошечку, такую маленькую. Она никогда вместе с другими к блюдечку не подходит. Индивидуальность. Вы знаете, я тоже в театре держалась немного в стороне. Меня за это считали гордячкой, но это не так. Я просто не люблю толпу. Конечно, если бы я вела себя по-другому, у меня были бы настоящие роли, и творческая судьба сложилась бы иначе, но продавать себя даже за интересные роли никогда. Актерский талант — это емкая глупость», — вспомнил Свирельников вещи и слова Валентина Петровича и спросил консьержку. «А как же наводчик?» «Да, разумеется», — спохватилась она. «Я уже сказала, что отошла покормить беленькую кошечку. Она всегда прячется в золотых шарах. Возможно, ей просто нравится запах этих растений. Запахи, кстати, имеют огромное значение в жизни. Знаете, в меня был страстно влюблен один очень известный кинорежиссер. Предлагал руку, сердце и роли. Но мне ужасно, просто до мигрени не нравился его запах. И я ему отказала. Вы читали «Парфюмера» Зюскинда?» «Нет, не читал», — ответил Михаил Дмитриевич с раздражением. «Про этого чертова парфюмера ему когда-то говорила Тоня, а совсем недавно спрашивала Светка. И он даже грешным делом подумал, может, от него как-нибудь не так пахнет?» «Напрасно! Очень поучительная книга. Значит, я пошла искать беленькую кошечку в золотые шары, а под дверь подложила камень, чтобы не захлопнулась». «Ах, камень!» — ехидно кивнул Свирельников, догадавшись, каким образом Плакса Фитюгин незамеченным вошел в подъезд. «Да, камень. У меня есть специальный булыжник, кругленький, на всякий случай. Даже странно, что такими булыжниками была раньше вымощена вся Москва. Я вот иногда думаю, куда же они подевались с тех пор, как положили асфальт. Это же миллионы булыжников. Я помню, рабочие их выковыривали, грузили на машины и увозили. А куда? Но с другой стороны, куда подевались миллионы людей, умерших с тех пор, как положили асфальт? Мне совсем не интересно. Странно, правда?» «Ничего странного. Куда девались люди, мы с вами знаем. А булыжники? В Москве миллионы дверей. Если каждую подпирают камнем, когда идут кормить кошечек...» Он посмотрел на часы. «Насколько я понимаю, это ирония?» — нахмурилась бывшая актриса. «Возможно». «Ну да, а время — деньги. Поговорить с человеком уже некогда. Мне тут этот арт-директор 6-го этажа заявил: «Мой час стоит $100. Дожили! Человечку грош цена в базарный день, а у него час $100 стоит». «Я бы с удовольствием с вами поговорил, но я к врачу записан. Так что с наводчиком?» «Мой первый муж всегда говорил: у хороших людей болит сердце, а у плохих желудок. Он умер от диабета. А наводчик увидел, что дверь открыта, и шмык. Я ему кричу: молодой человек, вы к кому? А он делает вид, что не слышит. Я поставила блюдечко и догнала его у самого лифта. Спрашиваю: вы к кому? Он: к знакомой. Я: в какой квартире проживает ваша знакомая? Он: не ваше дело. А я: нет, как раз мое дело. Мне за это деньги платят».